нее держу сейчас за плечи, и этот вечер бесконечный станет наш. Вот моя рука позолоченная кольцом, она ведет тебя за счастьем сквозь года. Ты мой король, мой свет, мой бог, мой ангел, вместе навсегда. И я твоя, твоя судьба, все будет так, как я ждала. Лучшая свадьба, лучшие песни, лучшие ты и я, и мы танцуем вместе. Лучшие мамы благословляют долгий полет в большую жизнь. Койка, но отпускают. Только ты и я, и целый мир за нас с тобою. Сегодня и навеки, говорю я, да. Станем мы мудрей, морщинки первые целуя, однажды отпуская выросших детей. Ты мой король, мой свет, мой бог, мой ангел, вместе навсегда. И я твоя, твоя судьба, все будет так, как я ждала. Лучшая свадьба, лучшие песни, лучшие ты и я, и мы танцуем вместе. Лучшие мамы благословляют долгий полет в большую жизнь.